Светлана Макарова. Очищение местью. Юки брезгливо наморщила носик и отошла в сторону. Белоснежное кимоно могло испачкаться. Такого странного существа в их краях не бывало. Она бы запомнила полупрозрачное нечто в луже крови. А вот ее вечная спутница Кицуне с любопытством разглядывала невидное чудо. Она присела на корточки и спросила: «Ты как думаешь, это вообще что?» Подол ее пестрого наряда мягкими складками лег на землю и быстро напитался кровью. Спутница Юки не торопилась спасать шелк. Он уже был испорчен. Но Кицуне не выглядела опечаленной. Напротив, кончики ее пушистых хвостов, выглядывающих из-под подола, подрагивали. И вздернутый носик жадно втягивал воздух. Одно слово – лиса. Юки уже и не понимала, сколько они вместе путешествовали по этому миру. Хотя поначалу казалось, что лисица не компания для нее, ледяной женщины. Юки снова поглядела на таинственное явление. Посреди лесной поляны распростертое в алой луже тело становилось все более плотным и зримым. Но не его нагота смущала Юки. «Вы, лисы, вечно задаете дурацкие вопросы», — сказала она и выпустила изо рта морозный воздух. Кицуне зябко передернула лопатками, видными в приспущенном вороте кимоно, а листья ближайших деревьев на мгновение покрылись инеем. «Смотри, она приходит в себя!» Кицуне подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Хоть какая-то от тебя польза от твоего холода!» Юки поджала губы и отошла подальше. Впрочем, она и оттуда могла разглядеть тело. По мере того, как кровь на земле и подоле кицуне исчезала, новенькой становилась реальнее. Молодая, волосы стриженные, вьющиеся. Не черные, как у Юки, и не рыжие, как у кицуне, а бледного солнечного цвета. Такими же были и ресницы, и едва заметные на розоватой коже брови. Но удивляло не это. Сколько Юки себя помнила, всегда наблюдала одинаковую картину. После смерти люди попадали в загробные пространства, созданные верованиями предков. Так что в их мир японской мифологии и не могли проникнуть белокурые чужанки. Судя по внешности, девушка не могла очутиться тут. Ее странность заключалась и в другом. У нее вместо пупка ухмылялся огромный рот. Сквозь приоткрытые губы виднелся ряд белых зубов. Разные существа тут обитали, но таких еще не встречалось. Незнакомка открыла глаза и сразу же зажмурилась на солнечном свету. «Привет! Не бойся!» — сказала кицуне и улыбнулась. Она принялась тормошить новенькую за плечо. Та сжала кулачки. На лице появилось напряженное выражение и глаза не открыла. «По-твоему, не бойся звучит убедительно?» Юки скрестила руки на груди. «Не каждый день человек видит пятихвостую лисицу». «Да и отмороженную тоже», — съязвила кицуне и показала Юки язык. Потом лиса задумчиво добавила. «Но раз она здесь, то уже не человек?» «Я сплю, да?» — не раскрывая глаз, произнесла незнакомка. «Нет, дурочка, ты умерла», — сказала кицуне. «Ой, вернее, тебя убили», — констатировала Юки. Новенькая резко села и уставилась на них. Потом оглядела себя, щеки вспыхнули алыми пятнами. «Какого...» Она судорожно попыталась прикрыться непослушными после перехода руками. Кожа покрылась мурашками. «Погоди!» — сказала кицуне. Лисица выпрямилась и закружилась на месте. Вертелась ловко, набирая скорость. При очередном обороте кицуне извлекла из воздуха широкое кимоно. «Вот!» Новенькая даже приоткрыла рот. «Тот, что на лице». Юки только покачала головой. Кицуне всегда имела слабость к эффектным фокусам. Голубой шелк лег на плечи новенькой. «Как раз под твои глаза!» Лисица снова улыбнулась. Острые уши, покрытые рыжей шерсткой, прижались к голове. Несколько ловких движений, и новенькая уже выглядела прилично. «А кто я?» спросила она. «И кто вы?» «Эту отмороженную звать Юки, а я кицуне. Мы йокаи, духи или демоны. Называй как хочешь, но лучше по имени. Даже ее, а то заморозит». Новенькая опасливо поглядела на Юки. «Лисам не стоит безоговорочно верить. Мои чары на обитателя этого мира слабо действуют. Ты не умрешь», — сказала Юки. «Успокоили», — вяло улыбнулась новенькая. «А вот кто ты, мы не знаем. Подобных существ тут не встречали», — надув губки, пожаловалась кицуне. «Я не помню, кто я», — печально сказала новенькая. Это как раз нормально. Ты в своем мире мертва, и тебя с ним ничто уже не связывает». Новенькая положила руку на живот. Гигантский рот, затянутый широким поясом, едва угадывался под шелком. «Мне кажется, я забыла что-то очень важное». «В криминальной хронике сообщение, что найден изуродованный труп женщины, но следователи пока не готовы давать комментарии». «Конечно, не готовы. Они же ничего не знают. И не узнают, потому что оскверненные, испорченные. Они живут в мире, где их рожают бабы, где им дают воспитание и образование бабы. Но я-то знаю, как это прекратить». Дым поднимался к распахнутой форточке. Морозный воздух с улицы хоть немного, но освежал голову следователя Синицына. Из-за маньяка он уже месяц выкуривал по две пачки в день, хотя Регина морщилась, гладила растущий живот и отходила подальше. Синицын очень любил жену, но бросить вредную привычку сейчас не мог. В остальном он исполнял любые требования супруги. Даже роддом выбрали частный, потому что она настаивала. Теперь остается главное – роды. Но почему этот псих объявился сейчас, когда Регина ждала ребенка? Синицын прикусил губу. Начальник орал по утрам. «Че вы, рукожопые или тупые? У нас труп и ни одной версии!» Андрей только повторял, что работают, ищут да проверяют. Однако мысль о собственной беспомощности появлялась все чаще. Достал вторую сигарету. Громкий стук в дверь, и в кабинете появился сержант Митя. Когда он приближался к Андрею, курить хотелось еще сильнее. Раньше Синицын никогда не комплексовал из-за роста, но здесь стало обидно. Новенький, ростом на голову выше Синицына, всегда неловко изгибал шею, прижимая подбородок, отчего его лицо становилось круглым, как блин. Но росту не убавлялось, хотя Митя и старался, словно чувствуя неодобрение начальника. Еще и фамилия у него – Орлов. Красивая и солидная, не то что Синицын. Андрей раздраженно затушил сигарету и сел за стол. «Товарищ капитан, мы обзвонили психбольницы и ПНИ города и области. Никто не сбегал. На учете стоят только спокойные. Ну, это по их словам. А что там?» «Понятно, Орлов, понятно. Свободен». Андрей сжал виски и зажмурился. Перед глазами вспыхивали разноцветные пятна. Они копошились, будто живые, переливались и умирали. Потом осталась тьма, но подсказки там не стоило искать. Он достал из ящика дело, но от фотографий с места преступления передернуло. Много крови, даже для следователя, с 15-летним стажем. Синицын сглотнул горький комок. Спустя пару часов после трупа нашли младенца. Мальчик лежал в кульке из одеяла на пороге роддома. Вполне здоровый, только голоден. ДНК-анализ подтвердил, что это сын погибший. Но кто его принес? Свидетелей не было. Камер скрытого наблюдения поблизости не оказалось. Синицын углубился в показания родственников. К вечеру оперативники угрозыска, задействованные в этом расследовании, собрались на совещание. «Что нашли?» – спросил Андрей. «Погибшая числилась в частной женской консультации. Судя по показаниям подруг, с отцом ребенка не общалась», – затараторил Орлов, подавился и закашлялся, отчего на его длинной шее резко задергался кадык. Андрей засопел. «Проверяли переписку в интернете». Синицын уже догадывался, каким будет ответ. «Да, ну и это ничего не дало», – доложила лейтенант Петрова. Она устало обвела сослуживцев карими глазами, опера хмуро глядели на бумаги. «Значит, глухарь?» – робко сказал Орлов и тут же прижал подбородок к шее. Андрей строго посмотрел на него, постукивая карандашом по столу. «На сегодня хватит. Завтра еще раз проанализируем допросы медперсонала. А глухарь или нет, говорить рано». «Если кто и знает, кто ты такая, то это Хакутаку». Кицуне, довольная своим предположением, подняла указательный палец. «А где его найти?» – оживилась незнакомка. «Под деревом», – сказала Юки и пожала плечами. «Но тут их полно», – удивилась новенькая. «Не обращай внимания на Юки, пошли», – подмигнула лиса. Втроем они покинули поляну. Кицуне трещала безумолку о том, что ее сердце подсказывало, какой сегодня будет невероятный день. Юки закатывала глаза и то и дело поправляла зацеплявшиеся за сучья волосы, в отместку замораживая коварные деревья. Когда кончился жидкий пролесок, они оказались перед холмом. На вершине росло раскидистое дерево с розовой кроной. Сакура. Новенькая прищурилась. У корней виднелась не то скала, не то несколько наваленных мешков, но она не решилась уточнять. Трое пошли по склону наверх. Солнце ласково грело, а густая трава щекотала голые ступни. Новенькая думала, что в мире волшебных существ должно быть как-то иначе. Синева неба и белизна облаков выглядят слишком обычно. Но почему она решила, что это обычно? Сдавила ладонями виски, пытаясь вспомнить, откуда появилась здесь. Бесполезно. «Когда мы дойдем, только не смейся над ним», — шептала лисица. «Он очень трепетно относится к своей внешности, так что сохраняй серьезную мину». Новенькая кивнула. Также кицунэ закричала: «Хакутаку, здравствуй!» И лисица замахала руками и хвостами. Груда у дерева, вздрогнув, запыхтела. Оказалось, что это не скала, как сначала показалось, а девятиглазый буйвол с шестью рогами. «Приветствую тебя, мудрый Хакутаку!» Юки сдержанно поклонилась. «О, здравствуйте! Давненько ко мне никто не заходил!» Старчески проскрипел голос буйвола. Новенькая, вспоминая слова кицунэ про серьезное лицо, едва сдерживалась. Отчего-то хотелось смеяться, безудержно, наперекор предостережению. «А это кто?» Широкая морда моргала девятью очами несинхронно, отчего казалось еще причудливее. «Мы за этим и пришли», — пояснила кицунэ, опустив глаза. Хитрюга явно наслаждалась затруднительным положением новенькой, сдерживающей смех. Хакутаку помотал головой. «Я знаю каждого, кто сюда попал или может очутиться в будущем. Она не может. Но вопреки логике я ее вижу. Дитя, что с тобой произошло?» Он с любопытством изучал незнакомку взглядом. «Извините, но я не помню. Я потеряла что-то важное. Это все». Буйвол резко встал. Громада мощного тела двигалась быстро и легко. Широколобая голова замерла напротив лица новенькой. Пришлось сделать усилие, чтобы не отшатнуться. Теперь Хакутаку не выглядел забавным. «После смерти ты должна была попасть в другой мир. Есть лишь одно объяснение». «Я не специально». Новая испуганно подняла взгляд на шесть острых рогов, направленных на нее. Сложно объяснить, зачем они здешнему мудрецу. Лишь бы не для расправы с теми, кто задает много вопросов. «А я и не говорю, что это твоя вина. Границы миров разрушаются. Вот только причина неизвестна». «А что в этом плохого?» Кицунэ задумчиво наматывала рыжую прядь на палец. «Я, может, не прочь с кем-нибудь познакомиться, а то всю Юки да Юки!» Хакутаку фыркнул и дернул ушами. Его темные с поволокой глаза, не мигая, остановились на новенькой. «Сначала растворяются границы, а потом и все миры». «Сегодня приходила еще одна, в цеплячьей желтой кофточке. Брюхо, словно надутый воздушный шар, вздымалась нелепой оболочкой, скрывавшей тайну. Пыхтя улеглась на кушетку сбоку от аппарата УЗИ. Вздрогнула, дело меня всегда холодней. Никогда не мог отказать себе в удовольствии видеть, какие гримасы они корчат. Мое сердце билось, словно после марафона. Потом отлегло, мальчик. Значит, она станет следующей. Только надо подождать, чтобы все прошло успешно. Если бы девочка, то не трону. Зачем лишний раз рисковать из-за неправильной особи? Пусть одним ударом избавлю мир от двух баб, но ведь страшно рискую. Идеальное преступление совершить трудно. И то, что после акции по спасению чистоты мужского рода я до сих пор на свободе, доказывает, что высший разум на моей стороне. Кровь в голове тук-тук. Надо подождать, а сам говорю». «Регина Аркадьевна, все в порядке, никаких отклонений. В развитии не наблюдается, уже скоро». Вымученная улыбка встала белыми каплями зубов на отекшем лице. «Оскал врага. Я спасу нового мужика от скверны. Уже скоро». Синицын теребил усы. Чем ближе момент Икс, тем напряженнее становились отношения с женой. Он жил рядом с чем-то хрупким и прекрасным, наподобие огромной вазы династии Мин. К каждое прикосновение к которой отдавалось звоном капризов и нытья. А что можно сделать, если ненормированный рабочий график в купе с маньяком заставляет сутками сидеть под отчетами? Сутками сидеть над отчетами, показаниями и уликами. Он словно герой сказки, идет по следу из крошек, мелких, почти незаметных, может, даже рассыпанных случайно. Или это дорожка не к ответу на вопрос, а в ловушку? Информации слишком мало. Штат частных клиник непостоянен. Некоторые работали посменно в разных учреждениях. Каких-то врачей сейчас нет в городе, на учебе или конференции за границей. Известно только, что убитая проходила набор стандартных обследований. «Ты должна вспомнить, что потеряла», — сказал Буйвол и вернулся к Сакуре. «Тогда узнаешь, кто это отобрал. Он и есть источник разрушения миров. Ты это исправишь». «А как вспомнить?» «Я в этом тебе не помощник». Хакутаку с тяжелым вздохом лег у корней дерева. «Он никогда ничего не забывал, поэтому и вспомнить у него не получится», — пояснила Юки. Морда буйвола расцвела в польщенной ухмылке. Или новенькой так лишь показалось. Хакутаку уже намеренно засопел, прикрыв глаза. Но уши непрестанно отгоняли назойливых мошек, лезших в глаза. Без этого движения он вновь напомнил бы груду камней. Сквозь дрему Хакутаку проговорил. «Ты обретешь утерянное, но придется плотно пообедать». И полностью замер. Юки изрекла. «Шелест листвы, убаюкал буйвола мудреца, Хакутаку спит». «На самом интересном месте!» — всплеснула руками Кицуне. «Новенькая, пожалуй, от него сегодня уже ничего не добьешься. Остается только пойти домой», — сказала Юки. «Но я не хочу есть!» — вдруг заупрямилась она. «Я так и не поняла, что со мной произошло и почему я?» «Предсказания Хакутаку всегда исполняются», — серьезно сказала Кицуне. «Только мы не знаем, как и когда. Я долго была одинока, а потом он пообещал мне двух замечательных подруг, и он оказался прав». Лиса улыбнулась. Юки же обогнула дерево и поглядела в сторону, противоположную от леса. Новенькая тоже туда глянула. От вида дыхание перехватило. Склон круто поднимался, и от потрясающего вида, открывавшегося с этой части холма, закружилась голова. «Я устала!» — лисица надула губы. «Мы целый день бредем, а нам вон туда!» Она указала на домики внизу. А дальше произошло то, чего новенькая никак не ожидала. Юки пожала плечами и, набрав в легкие побольше воздуха, подула на обрыв. Через мгновение к дереву вела ледяная горка. «Что стоите?» Юки с разбегу бросилась вниз. Новенькая вздрогнула, ожидая, что та полетит кубарем вниз. Но Юки с легкостью и грацией скользила по льду. Черные волосы и белый шелк развивались, подхваченные ветром. «Ну уже!» Кицуне со смехом увлекла новенькую следом. Мир несся мимо, сливаясь в яркие пятна. Босые ступни даже не замерзли из-за льда. Или все дело в ощущении скорости, еще и притуплявшем тревогу от слов мудрого буйвола. Вот теперь похоже на волшебство. Как в детстве. Она когда-то была ребенком. Сильно заколотилось сердце. И тогда новенькая вспомнила, что потеряла. «Я где-то читал, что частенько неожиданную смерть младенца в средние века объясняли тем, что это не человеческое дитя, а подменыш. Дьявольское существо без души или просто колода с наложенными чарами. Все лишь морок, перса. А настоящего ребенка забирали темные силы. Я думаю, что баба и есть тот выживший подменыш. И слово «баба» тут относится не к биологическому полу, ибо я так называю всякую человеческую особь, прошедшую через родовые пути. Это врата, которые ведут в мир слабости и порока. Но однажды я понял, что призван остановить распространение заразы. Когда-нибудь мне скажут спасибо. Сумрак потихоньку опускается на город. Пора выходить». вспоминается детство. Тогда у меня не получилось спасти брата. Я еще многого не знал и не умел. Я не был готов к миссии. Сейчас вспоминаю, каким я был. Словно наяву слышал оглушительный школьный звонок. Закончился ливень, колотивший струями воды в окна. Над глянцевыми кронами деревьев робко выступила радуга. Начались каникулы. Я медленно спустился по ступенькам. Сегодня из Москвы я отправляюсь к деду. А одноклассникам я ничего не сказал. Им плевать. Я привык сидеть один на задней парте ряда у стенки. Всегда. Мать, дыша, как локомотив, и выставив вперед паровой котел беременного живота, трещала весь день по телефону. Она всегда говорит с кем угодно, но только не со мной. Вечером сяду с дедушкой в настоящий поезд и умчусь подальше от Тоньки, которую по нелепому стечению обстоятельств называл матерью уже 10 лет и 3 месяца. Что может быть глупее родов? Я читал в энциклопедии по анатомии. Противно. Но другие разделы мне понравились больше. Тонька родила меня в 16 лет, и я никогда не видел отца. Помню, что Тонька часто оставляла меня в общежитии. Запертый в полумраке зимних вечеров, я водил пальцем по выцвевшему узору обоев, представляя, что каждый изгиб – это стена между мирами. Но время растворит границы, и скоро останется только белизна медицинского халата. Тонька возвращалась, когда в доме напротив оставалось зажженным одно-два окна. Она скидывала пальто, пахнущее морозом, рядом с моей раскладушкой и заваливалась спать. Следующей зимой мать уже снимала каракулевую шубу. А когда растаял снежный саван, обнажив черное тело земли, мы перебрались в большую квартиру, и Тонькин живот стал расти. Каждый вечер и утро в этом новом доме я видел человека по имени дядя Миша. Очки в роговой оправе неплотно сидели на его тонкой переносице. Всякий раз при виде меня он их поправлял, и мясистые, как у быка губы, дергались в брезгливой судороге. Но чаще всего мы друг друга в упор не замечали. Забыла о моем существовании и мать. После переезда к деду я учился лучше всех в деревенской школе. Обожал биологию и русский язык. Одноклассники такие же, как Тонька, не обращали на меня внимания, что бы я ни делал. Когда я поступил в мед в Москве, то жил в общаге. Мать даже не предложила вернуться в их с дядей Мишей квартиру. Однажды я не выдержал и пришел посмотреть на них. Декабрь близился к концу, время исполнения желаний. Так чем плохо мое? Я только хотел глянуть одним глазком. Тонька возвращалась через детскую площадку. Я ее сразу узнал, хотя фонари светили тускло. С одетой в лисью шубу Тонькой шел мальчик лет 10 в теплом пальтишке и валенках. Его бледное личико, красивое и нежное, как у девочки, капризно кривилось. А мать снова говорила по телефону, одному из первых сотовых. На вид настоящий кирпич. По ее красной улыбке понятно, что больше, чем ребенком, она занята разговором и тем, смотрят ли прохожие на ее чудо-техники. Пацан улечил момент и поскакал к ледяной горке, где возилась ребятня. Мать сделала несколько шагов и остановилась, разглаживая рыжий мех. Тогда мощный импульс толкнул меня к действию. Я подскочил к брату и схватил его. Потом бросился в соседний двор. Не знаю зачем. Тонька с бессвязными криками побежала за нами. Я обернулся. Кажется, она даже телефон выронила в сугроб. Я повернул за угол. Напугал старуху, крикнувшую мне вслед: «Наркоман!» Ноги заметались в месиве на неочищенном тротуаре. Но я бежал, глотая студеный воздух. Мальчишка брыкался и ревел. Не понимал, что мешает своему спасению. Пот юркими струйками сбегал за шиворот. Когда Тонька нас нагнала и принялась охаживать меня сумочкой, то вспомнил, что года за 4 до этого в деревне, где мы жили с дедом, было нашествие бешеных лисиц. Одна проникла на наш участок, и дед протянул мне ружье. Руки дрожали, пока не прицелился. Еще 3 следующих дня из-за отдачи болело плечо. Визг и окровавленный снег часто всплывали в памяти. Тонька тоже верещала. Я жалел, что ружье осталось в деревне. Брат оказался не таким легким, как мне думалось сначала. Я устал его тащить. Понял, что мой план провалился. Мальчишку не спасти. Тогда я швырнул его в кричавшую Тоньку. Она тут же замолкла и поглядела прямо на меня. «Юра, что происходит?» Неужели после стольких лет помнила мое имя? Я ничего не ответил и убежал в темный переулок. Тогда на несколько лет я ушел с головой в новое увлечение. Япония. Прекрасное место. Там живут многохвостые лисицы. А зимой во время метели бродит Юки Онна. Надо быть, как она, ни за что не упускать свою жертву. Речь Нины лилась плавно и спокойно. Я вспомнила, меня действительно убили. Она даже усмехнулась собственному хладнокровию, с которым приняла этот факт. Кажется, это впечатлило даже Юки. Черные, будто нарисованные легкой рукой художника брови, приподнялись, а бледные губы приоткрылись. Кицунэ реагировала более энергично. «Быстро же ты! Юки вспоминал уже и не скажу сколько!» Лисица взмахнула широким рукавом кимоно. «Значит, теперь ты можешь отправиться в мир живых!» «Зачем?» «Как зачем? Искать убийцу!» ты же ничего не знаешь!» Кицунэ в задумчивости коснулась подбородка. «Юки у нас временами накрывает, поэтому она бродит среди людей и ищет его». «Так, наверное, он уже того», — Нина замялась. «Умер?» «Хм, разве ты отмороженный объяснишь?» Кицунэ пожала плечами. «Я знаю, что не найду», — сказала тихо Нина. «Позволь нам помочь тебе», — сказала Юки и схватила Нину за руку. «А она дело говорит», — подхватила лиса. «Я пока не знаю, чего хочу», — призналась Нина. «Уничтожь его!» Бескровные губы Юки дрожали от напряжения, а миндалевидные глаза блестели. «Сначала помогите мне вернуться в мой мир, а там посмотрим!» «Это, пожалуйста! Думай о том, куда надо попасть!» Сказала Кицунэ. И лисица завертелась на месте. Полы кимоно вздувались и взлетали все выше и выше. Вскоре шелк с мягким шелестом окутал Нину, и свет померк. Неделю я изучил ее маршрут. Как раз оставалось время, чтобы подготовиться к новой акции. Еще надо выбрать роддом. Поначалу я мучился из-за противоречия. Там много женщин, но все-таки влияние не будет столь губительным для мужской сути. Вскоре разберутся, что да как, и младенца отдадут отцу. Вот эссенция моего служения. Мужики воспитывают сыновей, а не эти несовершенные особи. Увы, в газетах уделяли много внимания кровавым подробностям, от которых голова идет кругом. Не люблю я этого. А вот о судьбе малыша не писали. Но общество скоро поймет и одобрит. Уж мне ли не знать. Я сам всякий раз обливался холодным потом при мысли об акциях. Но осознание пришло. Казалось, что стук моего сердца слышен прохожим. Так громко оно билось. «Быстрей, быстрей!» — кричало сознание. Но нельзя было напугать избранную. Как же я мог промедлить, когда нас отделяло пара метров, она повернулась. Лицо сияющее, открытое, как луна повернулась ко мне. В глазах ни тени животного ужаса, лишь огонек любопытства. Она ничего не поняла. «Доктор, не ожидала вас здесь увидеть. Пакет, наверное, тяжелый?» «Да тут близко», сказала Регина и кивнула в сторону многоэтажки. «Будто я не знаю. Идиот. Зачем я с ней заговорил?» Из подъезда вышла старуха с жирной таксой, при виде меня утробно заворчавшей. Я упустил момент. Регина меня видела и запомнила. Она может рассказать. Надо не затягивать. Завтра вечером или никогда. Андрей, помыв руки, вошел в гостиную, где в кресле сидела Регина с телефоном. Она оторвала взгляд от экрана. «Андрюш, а я сегодня столкнулась с доктором, который мне УЗИ делал». «Мало ли». Синицын почесал переносицу и блаженно зажмурился, чувствуя, как отогреваются замерзшие уши. «У него такая добрая улыбка, знаешь, как у ребенка. Правда, гель холодный, бррр. Тебе сейчас везде дети мерещатся. Фу, противный ты. Мы так мило с ним поболтали. Он сначала стушевался, но мы разговорились. Оказывается, он недавно переехал в наш район. Спрашивал, как быстрее дойти до метро. Часто ли ходят автобусы? Купили ли мы кроватку?» Регина на мгновение замолчала, прислушиваясь к загадочному миру в выпуклом животе. Потом уголки губ поползли вниз, а подбородок задрожал. Андрей напрягся, а в мозгу с потрескиванием зажглась надпись. Сумка в угловом шкафу. Вещи в больницу жена собрала еще 3 недели назад, после того, как вспомнила, что ее двоюродная сестра родила меньше срока. «Ты ужинать будешь?» – как ни в чем не бывало, спросила Регина. «Я бы не отказался. Весь день на бутербродах». «А мне ничего, кроме этого, в рот не лезет». Регина указала на полупустое ведерко подтаявшего шоколадного мороженого. «Ну, и апельсинов. Да, я хочу апельсин, у нас кончились. Но я завтра вечером схожу, после поликлиники». Андрей скрылся в коридоре и вернулся к жене с пакетом заморских фруктов. Он не мог рассказать подробностей страшного дела, но тревога за беременную жену с первого дня поселилась в сердце. Поэтому он и просил ее не ходить одной, когда на улице темно. Но она отшучивалась, что их уже двое, а доктора, якобы случайно столкнувшегося с Региной, надо бы проверить. Мало ли. «Не дрейфь. Ты уже проходил все этапы. Ставишь машину в переулке и следуешь за избранной. В кармане тряпка с хлороформом. Резкий выпад. Тянешь за капюшон. Она затихает, надышавшись газом. Быстро тащишь в машину. В бардачке шприц со снотворным. Теперь надо доехать до загородного дома. Когда дед помер, я продал участок. Тоньку в завещании он и не упомянул. Она даже не явилась на похороны. А деньги хранил. Думал, на черный день, а нет. Пригодились, чтобы снимать дачу в ближнем Подмосковье. Главным критерием я выбрал наличие просторной ванной комнаты. Разумеется, это хозяевам сообщать не следовало. Потом с сыном быстро-быстро в больницу. На глазах наворачивались слезы. Ненавижу прощаться. Но надо сосредоточиться. Вот долгожданная баба вышла из магазина. Ее красный пуховик с капюшоном и белокурые пряди, выбивающиеся из-под шапки. Приготовься. Пошел!» За спиной под чьими-то ногами заскрипел снег. Регина торопилась, уговаривая себя не оглядываться. На улице мороз, а на ее лбу выступила испарина. Шапка с помпоном съехала на затылок. Взгляд прикован к двери в подъезд. На двор темен. Ноги вязнут в сугробах. «Дойти бы вон до того фонаря!» «Нет, не успею!» – думала Регина, но мысль прервалась. Шаги еще ближе. «Сейчас!» Ее обогнал подросток в наушниках. Он скрылся за углом. До подъезда 10 метров. Большая часть пути пройдена. Она проковыляла мимо дорожки между домами, где нет фонарей. Порыв ветра лизнул пылающие щеки. Белые хлопья метались и кружились в воздухе. Ни черта не видно. Резко потянули за капюшон, и земля ушла из-под ног. Щелчок пальцами, мир застыл. Нина улыбалась. Вокруг маленького пятачка образовался кокон из застывших в воздухе снежинок. И молодая женщина с большим животом стала неподвижной. Моргал и дышал, кроме самой Нины, только мужчина, вцепившийся в куртку беременной. Раз уж обитатели этого мира, в котором некогда жила и она, не могут восстановить справедливость, придется все сделать самой. «Юки и Кицуне, спасибо!» Нина крикнула вверх, туда, где снежной завесой было отгорожено небо. Лиса перенесла ее в родной мир, а Юки создала снежный кокон, заморозив время. Нина вздохнула и поглядела перед собой. Стоявший напротив ничего не понимал, следовало объясниться. «Что происходит?» У него под глазом запульсировала жилка. «Ничего особенного, просто ты меня убил, и я вернулась». Нина с любопытством наблюдала за его реакцией. На лбу гармошкой собралась кожа, а рот приоткрылся. Глубоко посаженные, словно выдавленные глаза, часто заморгали. Наконец, брови поднялись еще выше. Вспомнил. «Это невозможно!» «Напротив. И отпусти капюшон. Женщина не упадет». Он разжал пальцы и сделал шаг назад. С тихим шорохом врезался в снежную стену. «Что с моим ребенком?» спросила Нина. «Он не твой, поэтому станет мужиком». Изо рта со словами вылетели капельки слюны. «Я же благодаря тебе стала вот этим». Нина сделала шаг вперед и прикрыла глаза. Внутри созревало решение. Она уже видела мысленным взором, что будет дальше. Хакутаку правильно предсказал. Ей предстоит плотно пообедать. Пальцы потянули за свободно не спадающие концы пояса за спиной. Шелк беззвучно лег на землю. Кимоно распахнулось. Нина посмотрела на своего убийцу. Теперь лицо выглядело иначе. Губы дрожали. Брови съехались к переносице. Детская беспомощность. Нина улыбнулась. Улыбнулся и огромный рот. прочертивший ее тело чуть ниже пупка. Пасть распахнулась, Нину выгнула, тело перестало подчиняться. Вернее, оно вело свою жизнь, отдельную от воли. Движения были стремительны и точны. Жертва даже не успела закричать. Когда Нина выпрямилась, ее живот снова отяжелел. Раздутый, он скрывал страшную ношу. Огромный рот стиснул зубы. Нина улыбнулась и погладила туго натянутую кожу. Теперь тот человек никому не причинит вреда. Все ее существо сосредоточилось на самом важном, что только может быть. Любовь разлилась по ее телу. Живот засиял, будто подсвеченный изнутри яркой лампочкой. Пасть распахнулась, и на снег упало розовое тельце. Живот сразу разгладился. Нина поспешно наклонилась к ребенку. На Нину смотрели глазищи, голубые, как небо мира, где их заждались Юки и Кицунэ, и теплая ладошка мальчика робко коснулась ее руки. Ноги Регины заскользили по обледенелому асфальту. «Упаду!» – вспыхнула мысль, от которой бросила в жар. «Девушка, аккуратнее!» Незнакомец поддержал за плечо и прошел дальше. Холодный ветер облизал раскаленные щеки. Отдышавшись, Регина поспешила домой. У подъезда она обернулась, и тогда и померещилось, что сквозь снежную завесу метели увидела молодую женщину в кимоно, бережно прижимавшую к себе ребенка. Казалось, что оба улыбались.